Глава 41. Карло, наконец, сумел связаться с Дией. Поздно ночью из телефона-автомата в Вашингтонском национальном аэропорту. Он истратил полный карман пятицентовиков еще до того, как связь установилась, и притом Дия не часто оказывался там, где был установлен телефон с этим таинственным номером. Но на сей раз он оказался на месте, и звонок пробудил его от глубокого сна. «Где тебя носит, черт побери?» — рявкнул старик. «Я в Вашингтоне, округ Колумбия. Проверял послужной список Эрла». «Округ Колумбия, адское пламя, как тебя туда занесло?» «Знаете, сэр, меня привело туда расследование». «Боже, ладно, что ты узнал?» «Сэр, я должен сначала спросить вас. Предположим...» Он с большим трудом выдавливал из себя слова. «Допустим...» Нашлись материалы, позволяющие предположить, что Эрл убил своего отца. «Что?» Карло изложил Дей свою теорию. «Господи боже! Сэр, если когда-нибудь был человек, которого следовало убить, так это Чарльз Свегер. К тому же речь может идти о самозащите. Эрл не признался в этом, уверенный, что его надолго задержат в Арканзасе, и он не попадет на Гуадалканал». «Не говори никому, ты понимаешь? Никому!» «Да, сэр. Я постараюсь навести разговор на эту тему, но это все. Мы ни в коем случае не станем предъявлять такому человеку, как Эрл, обвинение, которое опирается лишь на косвенные улики из забытой папки в архиве корпуса морской пехоты». «Да, сэр. А теперь давай назад. Мы можем очень скоро вернуться в Hot Springs, и ты будешь нужен». «Да, сэр». Френча выгнали. Карло все еще сидел у больной матери, но должен был вскоре вернуться. Двое решили не возвращаться из отпуска, а Медведь и Ф, после того, как по приказу губернатора у команды конфисковали тяжелое оружие, расторгли контракт, заявив, что работа сделалась слишком опасной. И так осталось 6 человек, не считая Эрла и Диэй, без оружия и бронежилетов. «Вам нужно решить», — сказал Эрл оставшимся. «Хотите ли вы продолжать все это? Мы сейчас, как бы сказать, едем на двух цилиндрах. Вы молоды, целая жизнь впереди. Мне это нравится не больше, чем вам, но таковы факты, а факты — упрямая вещь. И я не пошлю на операцию ни одного человека, который не верит в свое дело и в своих командиров». «У кого-нибудь есть что добавить?» «Черт возьми, Эрл!» — отозвался тощий. «Мы начали здесь эту работу, и мне чертовски хочется ее закончить». «Вы все должны хорошенько усвоить одно», — продолжил Эрл. «Все, что вам нужно сделать, это прийти ко мне в комнату и сказать «спасибо», и даже не говорите этого. Я через секунду отпущу вас на все 4 стороны, без всяких обвинений, без всяких проблем, с хорошим рекомендательным письмом от Фреда Кей Беккера. Мы воюем не с японцами. Мы воюем с устроителями азартных игр. И, возможно, это не очень-то стоящее дело для людей с таким большим будущим». «Эрл», — сказал Терри, — «если вы смогли пройти войну и вернуться домой, и у вас скоро родится ребенок, а вы продолжаете ходить в рейды, значит, это достаточно хорошее дело для меня». «Ну, не такое уж хорошее. Если кому-нибудь из вас перебьют спину или отстрелят руку, вы будете чувствовать себя совсем по-другому». «Эрл, мы с вами! Ведите нас, черт возьми, а мы пойдем за вами!» «Хорошо», — сдался Эрл. «Вы, ребята, лучшие из лучших. Скоро вернется Карло, вот еще один ствол. Плюс ко всему нам кажется, что у нас есть отличная идея, как ударить их туда, где это будет больнее всего». Эрл отдал приказ, он и Диэй этой же ночи возвращаются в район Хот-Спрингса, чтобы найти другое место, где можно укрыть группу, и в течение 2 дней присылают сообщение о том, где и когда остальные присоединятся к ним. Что до остального, пусть тренируются под началом тощего, работают с оставшимися у них пистолетами и совершенствуют навыки стрельбы. Эрл и старик мотались по дальним окрестностям Хот-Спрингса в поисках хорошего укрытия. Трейлерный лагерь неподалеку от Джонс-Миллс сперва показался приемлемым, но они быстро сообразили, что он стоит слишком близко к автостраде, неподалеку от маленького казино и бара, где, несомненно, заметят появление группы необычных молодых людей. «Просто прекрасно!» — кипятился Диэй. «Служители закона боятся, что преступники выследят их, а то и нападут. Со мной никогда не было ничего подобного. Можно подумать, что мы сами беглые преступники». Они посмотрели охотничий домик около Лонсдейла, к северу от города, и отказались от него. Заглянули в рыбацкий лагерь на озере Фаунтин, который тоже их не устроил. Земли до самого Маунт-Пайн были владениями Грамли. Так что они не поехали дальше на запад, а направились обратно и проехали через Уошито к Баквиллу. В конце концов, они наткнулись на Петтивью, фермерский поселок, на улицах которого не было видно особого оживления. В ответ на запрос Эрла местная контора по продаже недвижимости сообщила, что поблизости имеется птицеферма, заброшенная еще до войны и сдающаяся в аренду. Они поехали туда и наткнулись на замечательное место. Старый дом, сарай, шесть пустых длинных построек, где когда-то помещались куры, горы окаменевшего дерьма и костей на заднем дворе и никаких соседей в пределах 4 миль или около того. В сарае легко можно было спрятать все автомобили, свет по ночам они зажигать не собирались, ферма сдавалась за $35 в месяц с правом полной покупки. Диэй выложил $70 наличными, и группа снова обрела оперативную базу. «Давайте съездим в город», — предложил Эрл. «Хочу посмотреть, как идут дела в этом борделе для цветных». «Обязательно», — согласился Диэй. «Может, что-нибудь да выйдет. Надо попасть туда поздним вечером, чтобы нас никто не увидел». Диэй снова согласился, и дальше они ехали молча. Диэй возился с радиоприемником, пытаясь настроиться на Хот-Спрингскую станцию KTHS, передававшую много блюзов с дерганными ритмами, и новый бибоп, к которому старый агент имел странную привязанность, хотя сам говорил, что любит музыку поэнергичнее. «Слушайте, Эрл, — сказал Диэй, — давно хотел вас спросить. Ваш отец, он был убит в... где это случилось?» «В Маунт-Иде», — буркнул Эрл, — «в 42-м». «Того, кто это сделал, не поймали?» «Не-а». «Я думал, что такой человек, как вы, хотел бы разделаться с убийцей. Вернулся бы, разыскал того пса и заставил его расплатиться за преступление». «Мой отец искал смерти. Искал долгие годы. Тот, кто его прикончил, оказал и ему, и мне, и всем остальным чертовски большую услугу. Если бы я нашел этого ублюдка, то отдал бы ему свою старую медаль со звездой». «Эрл, проклятье, вы не должны так говорить. Он был вашим отцом и прекрасным заслуженным человеком. Стоял на страже закона. Застрелил нескольких плохих парней. Был героем Первой мировой». «Удивительно слышать от вас такие слова. Мой отец был настоящим громилой. Мог взглянуть на человека и тут же ударить его. И в то же время всегда подлизывался к сильным. Он всегда был уверен, что слишком хорош для своей судьбы, и стыдился того, кем был он и кем были мы. Он был свегером из старинного рода свегеров и происходил от людей, которые поселились в этой части страны сразу после революционной войны. Надеюсь, мои предки не были такими ублюдками, как он». Эрла переполняла горечь. Было ясно, что он не любил напоминания о своем отце. Он сделался мрачным и сварливым. «А не был ли он замешан в дела Хот-Спрингса?» — спросил Диэй. «Я хочу сказать, что у Оуни и Грамли много чего на совести. Вдруг это убийство связано с ними?» Эрл громко расхохотался, хотя в этом смехе нетрудно было расслышать горькую, почти надрывную нотку. «Самая дурацкая чушь, которую я когда-либо слышал. На моем старике негде было ставить пробы. Пьяница, лицемер, ходок по шлюхам, хулиган и задира. Но вот в чем беда, он не знал ничего такого, за что его стоило бы убивать. Абсолютно ничего. Он был маленьким человеком. Единственное, что он знал, так это все проселки, просеки и тропы в округе Полк. Благодаря охоте и звериным головам, которые он подвешивал к стенам, он куда больше заботился об этих головах, чем о собственных детях. Черт возьми, разве он мог знать, что заинтересовало бы Оуни Мэддокса? «Мистер Дей, вы уверены, что с вами все в порядке?» «Что вы, Эрл? Я же только спросил. Подумал, что с этим стоит разобраться». Эрл остановил машину, повернулся к Дей и посмотрел ему прямо в глаза. «Позвольте кое-что сказать. Никто не знает ни черта о моем отце. И пусть так и остается. Его давно нет на свете, он похоронен и забыт. Так есть, так и останется. И еще, мистер Паркер, мне не хочется грубить вам, но я больше не могу говорить об отце. От этого меня со страшной силой тянет в запой. Вы меня понимаете?» «Я понимаю, Эрл, и прошу прощения». «Вот и ладно. А теперь поедем и проверим, как идут дела у этих негров». Дальше они ехали молча. Проехали через южную часть Хот-Спрингса по Сентрал, повернули под прямым углом направо, на Малверн-авеню, а оттуда выехали в негритянский район. Опустилась ночь, улицы бурлили, как обычно, девушки торчали в окнах, зазывая посетителей, и шумные толпы клубились в пивных, где чуть ли не все пытались счастья, сунув монетку в ящик игорного автомата. И когда они добрались до Мэри Джейн, им показалось, что даже там началась новая жизнь. Было многолюдно, разгромленный публичный дом сделался чем-то вроде местной достопримечательности, наподобие фермы аллигаторов или галереи в Хэппи-Холлоу, где собираются наркоманы. Можно было подумать, что старый Мемфис-добряк тоже отправился на поиски развлечений, не отставая от своих клиентов, а отсутствие девушек в окнах наводило на мысль, что все они лежат на спинах и старательно занимаются своим тяжким ночным трудом. Дей подъехал к заведению сзади. Здесь народу не было, и поставил автомобиль почти вплотную к стене. Оба пассажира вышли и увидели перед собой открытую дверь, рядом с которой курил молодой человек. «Эй, сынок!» — обратился к нему Дей. «Позови-ка Мемфиса. Скажи, что к нему приехали друзья и хотят его повидать». Юноша взглянул на них, не скрывая испуга, но затем повиновался. Довольно скоро из дома вышла крупная полнотелая желтолицая шлюха по имени Мэри Клэр в сопровождении трех крупных чернокожих мужчин. Она взглянула на прибывших и сказала: «Да, все в порядке». «Где твой мужчина?» — спросил Дей. «Пропал. Его увезли, так и не вернулся. Лежит в каком-нибудь болоте». «Кто его увез?» — спросил Эрл. «Белые люди. Пожалуй, что грамли. Точно не скажу, врать не буду. Пришли и говорят ему, что, мол, поехали, тебя хотят видеть. И все. Несколько дней назад. Говорю вам, он так и не пришел домой». Эрл покачал головой. «Скажи-ка, сестричка, а не мог он попросту загулять с какой-нибудь девочкой?» — спросил Дей. «И оставить свое хозяйство?» «Мемфис любил это место и ни за что не оставил бы его, разве что когда придет пора в землю ложиться. Говорю, как бог свят». Она окинула старика взглядом, на удивление свирепым для чернокожей женщины. «Думаю, его вытащил отсюда Мэддокс», — предположил Эрл. «Выпытал все, что ему было известно, а потом прикончил его. А скорее велел кому-нибудь прикончить. Это больше похоже на Оуни». Он повернулся. «Очень сожалею, сестра. Все эти несчастья у вас произошли из-за белых людей. И мне очень жаль, что так случилось. Это плохие люди. Мы пытаемся очистить город от них, и иногда страдает ни в чем не повинное население. Очень сожалею». «Это вы застрелили того грамли, который тыкал мне пушкой в глотку? Так ведь?» «Да, мэм, это был я». «Ладно, раз так, я вам кое-что скажу. Хотите знать о главном сутенере, мистере Оуни Мэддоксе? Я знаю человека, который мог бы вам помочь. «Скажите, сестра». «Да уж скажу. Очень старый человек. Звать его Джубили Линкольн. Живет на Кресенте, в маленьком старом доме. Дух снизошел на него поздно, он уже старым стал. Он теперь говорит от Бога. У него есть большая комната, и там молятся баптисты новоявленного света. Вам бы повидаться с ним». «С чего вдруг?» «Он знает об этом. Идите к нему». До молельного дома баптистов новоявленного света они добрались за полчаса. Деревянный дом, видавший лучшие времена, располагался среди множества других домишек, приткнувшихся к пологому склону холма на востоке Хот-Спрингса. «Ну что, Эрл, вы же не сомневаетесь, что эта девка сразу же пошла и позвонила Оуни Мэддоксу и его мальчикам, и они уже ждут нас там?» «Не думаю», — ответил Эрл. «Я не понимаю, с чего бы ей помогать Оуни после того, что он сделал с Мемфисом». «Эрл, вы думаете о них как о нормальных людях, у которых мозги работают так же, как наши. На самом деле все не так». «Сэр, есть одна вещь, в которую я верю по-настоящему. В то, что они такие же, как мы». «Эрл, который раз говорю, вы тяжелый человек». Они заехали в переулок, во всех домах бешено залаяли собаки, скользнули в задние ворота, подошли к двери и постучали. Через некоторое время внутри послышалось движение. Затем дверь чуть заметно приоткрылась, и пришельцы увидели лицо старика с глазами полными страха, свойственного любому чернокожему, когда двое огромных, очень сильных на вид белых мужчин в шляпах стучат в его дверь после наступления темноты. «Не бойтесь нас, папаша», — сказал Эрл. «Мы не собираемся причинять вам вреда. Ваше имя нам сообщила Мэри Клэр, женщина Мемфиса Добряка. Нас называют джейхокерами. Мы хотим выгнать из города этих грамли». Лицо старика неожиданно засветилось восхищением. Морщины, которые накопились за 8 десятилетий горестной жизни и покрывали его лицо наподобие черной паутины, осветила улыбка. Пусть на секунду он снова помолодел и поверил в справедливость и прогресс. «Ах, Сарри, очень хочется пожать вам руки, если мне будет дозволено», — воскликнул престарелый джентльмен, протягивая дрожащую старческую руку, хозяину которой вполне могло быть 100 лет. Эрл легонько встряхнул ее, легкая, как бабочка. «Входите, входите, боже, боже! Вы справедливые люди, я это знаю». «Мы просто полицейские, сэр», — сказал Эрл. «Мы делаем свое дело, и для нас не имеет значения, белый человек или цветной». «Боже, это же просто чудо на земле», — продолжил умиляться старик. Он провел обоих в гостиную, где им сразу бросились в глаза множество старых стульев и алтарь. Над алтарем висел большой крест. Громко потрескивая, горели 2 свечи, озарявший символ христианства негасимым пламенем. «Боже, боже!» — повторял старик-хозяин. «Боже, боже, боже!» — он повернулся. «Я преподобный Джубили Линкольн из молельни новоявленного света. Девушка, которую убили грамли, была племянницей одного из моих прихожан. Вы ее помните?» Эрл хорошо помнил. Чернокожая девушка на верхней площадке лестницы. Громко рыдает, из глаз льются слезы. Ее бьет дрожь, колени подгибаются. «Я сожалею», — сказал Эрл. «Мы спасли всех, кого смогли, а этой девушке ничем не могли помочь. Мерзкая у нас работа. Альвина была трудной девочкой, как и ее мама. Да, сэр», — сказал преподобный Джубили Линкольн. «Ее мама тоже умерла в доме терпимости, как ни прискорбно. Слово Иисуса ничего не значит ни для одной из этих девочек. И они заплатили за это. Ее папа тоже ужасно-ужасно убит горем. Плачет, с тех пор не переставая, целыми днями». «Так действительно случается», — вставил Дей. «Грех часто ведет к погибели и не менее часто остается безнаказанным. Но я уверен, что она попала на небо. Когда грамли убили ее, она стремилась навстречу закону. «Аминь», — откликнулся преподобный Джубили Линкольн. «Я хочу поблагодарить вас, Саары. Вы послали несколько Грамли в ад, и самое главное, вы отправили туда старого папашу Грамли, хоть и не застрелили его своими руками. Больше никто из белых мужчин не станет рисковать, чтобы спасти глупых негритянских девочек. Уж я-то знаю». «Мы пытались, доктор Линкольн», — сказал Эрл. «Мы спасли большинство их, и нам больно из-за того, что мы не сумели спасти всех». Впрочем, он не мог вспомнить имя той девушки, но он помнил, как она содрогалась от пуль, ударявших в спину. Помнил, как тяжело она свалилась с лестницы и как скончалась у него на руках. «Эти люди, которые командуют игрой, даже подумать не захотят о несчастных продажных девушках», — сказал старик. «Я мыл уборные и чистил плевательницы в Огайо целых 50 лет, пока мог нагибаться. И никто не называл меня иначе, чем Джубили, и никто не задумывался о том, что может случиться со мной или с кем-нибудь из таких вот девушек. Никто, Саары. Вы двое единственные справедливые белые люди, которых я встретил за всю жизнь». Эрл глубоко вздохнул, посмотрел на Диэй и только после этого сказал. «Вы говорите, что служили швейцаром в Огайо?» «Да, сэр, да, сэр. Это была ошибка, тяжелая работа, особенно после того, как эти ублюдки поставили там все свои проклятые телефоны. Теперь их парни сидят там, получают информацию и все время курят и выпивают и плюются. Каждую ночь такой беспорядок, такой беспорядок». «Сэр, не могли бы вы...» «Не мог бы я что, сэр?» «Не могли бы вы написать сообщение о том, что видели в Огайо, телефонную комнату?» «Так ведь мистер Медекс и все эти Грамли, они же, если узнают, захотят убить меня насмерть». «Это опасно, вы правы», — согласился Эрл. «Но мы будем держать вас под защитой, пока все не закончится». «Сэр, если бандиты Грамли решат убить негритянского человека в этом городе, им никто не сможет помешать, кроме Господа Бога Всемогущего». «Что ж, сэр, мы пытаемся покончить с такими вещами. Покончить раз и навсегда». Старик надолго задумался. «Я тут подумал, что всемилостивейший Господь все равно скоро призовет меня к славе своей. Мне ведь уже почти 87. Черт! Если Грамли ждут серьезные неприятности, я буду рад сделать это».